Матвей Бенционович шагал по желтой кирпичной дороге, петлявшей меж пологих лесистых холмов, должно быть той самой, которой неделей раньше шел от доктора Коровина несчастный Лагранж. Что творилось в душе обреченного полицмейстера? Знал ли он, что доживает на белом свете свой последний день? О чем он думал, глядя вниз, на город, монастырь, озеро? Собственно, ход мысли Феликса Станиславовича восстанавливался без особого труда. Надо полагать, к вечеру он уже твердо решил совершить ночную вылазку к любопытной избушке и проверить, что за нечистая сила проторила себе там ход в мир людей. Как это похоже на бравого полковника — ринуться на пролом и будь что будет. «Ну-с, а мы будем действовать иначе», — рассуждал товарищ прокурора. «Хотя, конечно, тоже не оставим сей знаменательный домик без внимания. Первонаперво осмотрим его при свете дня, то есть уже не сегодня, а завтра, потому что смеркается, да и понятые понадобятся. Что дальше? Вырезать из рамы стекло с крестом, направить в Заволжск на экспертизу. Нет, слишком долго получится. Лучше вызвать Семена Ивановича сюда, а с ним трех-четырех полицейских потолковей, чтоб не зависеть от подлого Виталия с его мирохранителями. Установить в избушке и около нее круглосуточные посты. Вот и посмотрим тогда, как поведет себя чертовщина». «Хм», — сказал себе вдруг Бердичевский, останавливаясь, — «а ведь я сам мыслю, как заправский держиморда, будто не понимаю, что если тут и вправду мистическая материя, то очень легко разрушить тонкую нить меж нею и земной реальностью. Как раз и выйдет тот самый Гордиев узел, против которого я ратовал. Лагранж уж на что был дуболом, царствие ему небесное». Но и он сообразил, что сверхъестественные явления можно наблюдать только один на один, без свидетелей, понятых и стражников. Для точности эксперимента нужно поступить так, как писал Ленточкин, прийти одному, нагому и с заклинанием. И если ничего особенного не произойдет, то лишь тогда с твердым материалистическим убеждением вести следствие обычным манером. Матвей Бенционович сам понимал, что эти размышления относятся скорее к сфере игры ума, потому что никуда он ночью не пойдет, и уж во всяком случае в такое место, где один человек свихнулся, а другой пустил себе пулю в сердце. Ввязаться в такую авантюру было бы глупо, даже смехотворно и, главное, безответственно перед Машей и детьми. Отсюда мысли Бердичевского естественным образом повернули на семью. Он стал думать о жене, благодаря которой его жизнь обрела полноту, смысл и счастье. Как же Маша мила, как хороша! В особенности в период беременности, хоть глаза у ней в эту пору делаются красные, веки в прожилках и нос выпячивается совершеннейшей уточкой. Товарищ прокурор улыбнулся, вспомнив Машино пристрастие к пению при полном отсутствии музыкального слуха. Ее суеверный страх перед щербатым месяцем и рыжим тараканом, непослушный завиток на затылке и еще множество мелочей, которые имеют значение лишь для тех, кто любит. Старшая дочь, Катенька, слава богу, пошла в мать, такая же решительная, цельная, знающая, чего хочет и как этого добиться. Вторая дочь, Людмилочка, та скорее в отца, любит поплакать, жалостливо, к природе чувствительно, трудно ей придется в жизни. Дал бы Бог жениха внимательного, человечного. А третья дочь, Настенька, сулится вырасти в истинные музыкальные таланты, как невесомо скользят по клавишам ее розовые пальчики. Вот подрастет, и нужно будет непременно свозить ее в Петербург, показать Иосифу Соломоновичу. Мысленная инвентаризация всех многочисленных членов семьи была любимейшим времяпровождением Бердичевского. Но на сей раз до четвертой дочки Лизоньки добраться он не успел. Из-за поворота навстречу чиновнику выехала всадница на вороном коне. И это явление было настолько неожиданным, настолько несовместным с вялым перезвоном монастырских колоколов и всем тусклым ханаанским пейзажем, что Матвей Бенсонович обомлел. Тонконогий жеребец рысил по дороге немножко боком, как это иногда бывает у особенно породистых и шаловливых энглезов, так что сидевшая амазонкой наездница была видна товарищу прокурору вся, от шапочки с вуалью до кончиков лаковых сапожек. Поравнявшись с пешеходом, она посмотрела на него сверху вниз и под острым, как стрела, взглядом черных глаз рассудительный чиновник весь затрепетал. Это была она, вне всяких сомнений, та самая незнакомка, что одним своим появлением будто согнала с острова скатерть тумана. Шляпу с перьями сменил алый бархатный кардиналь, но платье было того самого траурного цвета, а еще чуткий нос Бердичевского уловил знакомый аромат духов, волнующий и опасный. Матвей Бенсонович остановился и проводил грациозную всадницу взглядом. Она не столько настегивала, сколько легонько поглаживала блестящий круп англичанина хлыстиком, а в левой руке держала кружевной платочек. Внезапно этот легкий лоскут ткани вырвался на свободу, игривой бабочкой покружился в воздухе и опустился на обочину. Не заметив потери, амазонка скакала себе дальше, но застывшего мужчину не оглядывалась. «Пусть лежит, где упал», — предостерег Бердичевского рассудок, даже не рассудок, а, пожалуй, инстинкт самосохранения. «Не сбывшееся, на то так и зовется, чтобы не сбываться». Но ноги уже сами несли Матвея Бенсоновича к оброненному платку. «Сударыня, стойте!» — закричал следователь срывающимся голосом. «Платок! Вы потеряли платок!» Он прокричал трижды, прежде чем наездница обернулась, поняла, в чем дело, кивнула и поворотила назад. Подъезжала медленно, разглядывая господина в пальмерстоне и запачканных штиблетах со странной, не то вопросительной, не то насмешливой улыбкой. — Благодарю, — сказала, натягивая поводья, но руку за платком не протянула. — Вы очень любезны. Бердичевский подал платок. Жадно глядя в ослепительное лицо дамы, а может быть и барышни. Какие глубокие, чуть миндалевидные глаза. Смелая линия рта, упрямый подбородок и горькая, едва заметная тень под скулами. Однако следовало что-нибудь произнести, нельзя же просто пялиться. «Платок батистовый, жалко, если потеряли бы». — пробормотал товарищ прокурор, чувствуя, что краснеет, словно мальчишка. — У вас умные глаза, нервные губы. Я никогда прежде вас здесь не видала. Амазонка погладила Воронову по атласной шее. — Кто вы? — Бердичевский. Представился он и едва сдержался, чтобы не назвать своей должности. Может, хоть это побудило бы красавицу смотреть на него без насмешки. Вместо должности ограничился чином. Коллежский советник. Почему-то это показалось ей смешным. Советник? Незнакомка рассмеялась, открыв белые ровные зубы. Мне сейчас не помешал бы советник. Или советчик, ах, все равно. Дайте мне совет, уважаемый коллежский советчик. Что делают с погубленной жизнью? Чьей? Сипло спросил Матвей Бенсонович. Моей. А может быть, и вашей. Вот скажите, советчик, могли бы вы взять и всю свою жизнь перечеркнуть, сгубить ради одного только мига? Даже не мига, а надежды на миг, который, быть может, еще и не осуществится. Бердичевский пролепетал. «Я вас не понимаю, вы странно говорите». Но он понял, превосходно все понял. То, чего ни в коем случае с ним, Произойти не могло, потому что вся его жизнь струилась совсем по иному руслу. Было близко, очень близко. Миг. Надежда. А что же Маша? Вы верите в судьбу? Всадница уже не улыбалась, ее чистое чело омрачилось, хлыст требовательно постукивал по лошадиному крупу, и вороной нервически переступал ногами. В то, что все предопределено, и что случайных встреч не бывает. Не знаю. Зато он знал, что погибает. И уже готов был погибнуть, даже желал этого. Оранжевая полоса заката растопырилась в обе стороны от черного коня, словно у него вдруг выросли огненные крылья. Я уронила платок. Вы подобрали. А может быть, это и не платок вовсе? Товарищ прокурор растерянно посмотрел на лоскут, все еще зажатый в его пальцах, и подумал: «Я похож на нищего, что стоит с протянутой рукой». Голос всадницы сделался грозен. «Хотите, я сейчас поверну лошадь, да и ускочу прочь, и вы никогда меня больше не увидите? Так и не узнаете, кто кого обманул, вы судьбу или она вас?» Она дернула уздечку, развернулась и подняла хлыст. «Нет!» — воскликнул Матвей Бенционович, разом забыв и о Маше, и о 12 чадах, и о грядущем 13-м. Вот как невыносимо показалась ему мысль, что странная амазонка навсегда умчится в сгущающуюся тьму. — Тогда беритесь за стремя. — Да крепче, крепче, не то сорветесь, — приказала она. Как заколдованный, Бердичевский вцепился в серебряную скобу. Наездница гортанно вскрикнула, ударила коня хлыстом, и вороной с места взял резвой рысью. Матвей Бенционович бежал со всех ног, сам не понимая, что с ним происходит. Шагов через 50 или, может, 100 споткнулся, упал лицом вниз, да еще и несколько раз перевернулся. Из темноты доносился быстро удаляющийся хохот. «Остров! Что за остров?» — бессмысленно повторял следователь, сидя на дороге и нянча зашибленный локоть. Костяшки пальцев тоже были разбиты в кровь, но батистового платка Матвей Бенционович из руки не выпустил.